2. В допросной комнате было по обыкновению холодно, но Кай ощутил, что в воздухе витает напряженность, которая не имеет никакого отношения к неизменно неудачным попыткам Шарфа и Хирика добраться до информации, заложенной в него Сарашиной. Хотя Кай настолько ослаб физически, что удерживающие устройства стали ненужными, его все-таки пристегнули к креслу в центре комнаты. Адепт Хирика сидела напротив него, и астропат заметил темные круги у нее под глазами, которых не было в их прошлую встречу в мире бодрствования. Допросы выматывали ее почти так же сильно, как и его самого. «Пожалуйста, разве нам нужно снова это проделывать?» – заговорил Кай. «Я не могу дать тебе то, чего ты хочешь». «Я тебе верю, Кай, на самом деле верю», – ответила Хирика. «Но если кустодии не смогут получить скрытое в твоей голове, то они удовлетворятся твоей смертью. Легио Кустодис – неумолимая организация. И если ты не отдашь мне желаемое добровольно, то у меня нет другого выбора, кроме как его из тебя вырвать». «Что это означает?» Хирика вперилась в него взглядом, в котором мешались печаль и раздражение. «Это означает именно то, что ты думаешь, Кай. Ты этого не переживешь». «Прошу тебя», — сказал Кай, — «я не хочу умирать, я не хочу умирать вот так». «Это уже не имеет значения», — ответила Хирика. «Прочие решили, что ты должен. Но если тебе станет от этого легче, то знай, что ты скоро лишишься сознания и совершенно ничего не почувствуешь». Прежде чем Кай успел ответить, открылась дверь, и в допросную комнату вошел адепт Шарф, выглядевший так, словно ему не давали выспаться несколько недель. Он слабо улыбнулся Каю. Хирика бросила на адепта обеспокоенный взгляд. «Ты опоздал», — произнесла она. «Ты же никогда не опаздываешь». «Я плохо спал. Мне снился человек в красно-белых доспехах», — сказал Шарф. И что-то в этом описании зацепило какую-то струнку в памяти Кая. «Он взывал ко мне». «Что он говорил?» — спросила Хирика. «Не знаю. Я не смог расшифровать ни слова». «Возможно, остаточные эффекты Умбры?» – спросила Хирика. «Мне стоит начинать волноваться?» Шарф покачал головой. «Нет, я считаю, что это дает о себе знать пси-травма, причиненная появлением примарха Магнуса. В конце концов, красный и белый цвета доспехов наводят на мысль о связи с Тысячей Сынов». Хирика кивнула. «Такое вполне может быть». Шарф уселся рядом с Каем и начал копаться во множестве шунтов для ввода медикаментов и катетерных игл, которыми была пронизана бледная кожа астропата. Кай не мог повернуть голову, чтобы увидеть, чем он там занимается, но его периферическое зрение было почти таким же четким, как и бинокулярное. У Шарфа были чуть-чуть расфокусированы глаза, как у человека, которого внезапно растолкали посреди крепкого сна. Его руки находились вне поля зрения, однако Кай услышал тихое шипение, когда один из дозаторов медикаментов ввел ему в кровь очередную инородную субстанцию. Астропат, ожидавший, что потеряет сознание, несколько удивился покалыванию, возникшему на периферии его конечностей. Его глаза метнулись к Хирика, но ее прекрасные зеленые очи изучали строки текста, который бежал вниз по экрану информационного планшета. Кай снова посмотрел на Шарфа. Теперь, когда вводимый ему адептом медикамент приступил к полной нейтрализации миорелаксантов и анестетиков, которые удерживали астропата в покорном состоянии, он обрел возможность двигать головой. Кай закусил губу, вновь обретя контроль над телом. Он снова ощутил конечности, как свои собственные, но не только. Ему восстанавливали силы, вводили средства, которое возвращало в его тело жизненную энергию. Ему хотелось спросить у Шарфа, что тот делает, но чутье на опасность предупреждало его, чтобы он держал рот на замке. Действия адепта не могли избегать внимания Хирика долгое время. Да и аппараты, которые отслеживали показатели состояния организма Кая, регистрировали повысившуюся активность мозга и учащенный пульс. Хирика скользнула взглядом по считываемым биологическим данным, и гладкую кожу над ее переносицей прорезали две морщины. Ее глаза метались от показания к показанию, и она тотчас же поняла, что стоящий на грани коматозного состояния Кай вернулся к жизни. «Шарф, ты видел эти данные?» — спросила она, откладывая информационный планшет и поднимаясь на ноги. Ее сотоварищ не ответил, и она наконец-то развернулась к нему. На ее лице мешались удивление и раздражение. «Шарф, ты что делаешь? Для этой процедуры нам нужно, чтобы Кай был без сознания». «Нет», — произнес Шарф. «Нет», — откликнулась Хирика. «Ты повредился головой? Остановись, чем бы ты там ни занимался». «Я не могу этого сделать, адепт Хирика», — произнес Шарф, хотя его голос звучал так, словно ему страшно хотелось противоположного. Его руки плясали над открытой клавишной панелью черного ящика, который в последнее время стал для Кая источником такого множества кошмаров. Хирика обогнула стул и взяла Шарфа за руку повыше локтя. Кай увидел, что она осознала то, что сам Астропад понял лишь несколько мгновений назад. «Адепт Шарф!» — рявкнула Хирика. «Немедленно отойди от заключенного. Я считаю, что твой разум попал под удар». Шарф покачал головой. Вены на его висках пульсировали, как сердце на грани отказа. «Если подопытный собирается покинуть комплекс, он должен быть в сознании и в ходячем состоянии». «Шарф, он никуда не собирается», — настойчиво сказала Хирика. Раздалось шипение воздуха, и Кай почувствовал, что металлические удерживающие устройства на его кресле разжались. В тот же миг по всей Кханг-Бамарву взревели тревожные клаксоны. «О, еще как собирается!» — ответил Шарф, не принадлежащим ему голосом.